Пользуясь возникшей паузой в разговоре, осматриваюсь по сторонам. Найдя подходящий стул, подтягиваю его к себе и сажусь. Автомат снимаю с плеча и ставлю к стене. Прокурор слегка нахмурился. А я что, высочайшего соизволения присесть должен был ожидать? Обойдетесь, господа. Ваших заслуг я что-то пока не видел. А все положенное по рангу уважения уже высказал. А как же вот так вышло, что танкисты вместе с вами действовали? Кто же отдал им этот приказ? Это уже начальник УВД. Вот и не имется же вам отыскать неведомых командиров. Не могут поверить, что люди сами по себе действовать могут. Все забыдло, считаете? Так напрасно это. Здесь, господа хорошие, народ всегда зубастый жил. И соображалка и вам уж точно не уступает, а то и превосходит. Так эти бандюки всем как кости в горле встали. Давно уже надо есть успели, хуже горькой редьки. Да и какая еще специальная команда нужна, чтобы такой вот беспредел прекратить? Ну, мы же тоже сложа руки не сидели. Готовили силы, чтобы пресечь это безобразие. Собирали информацию. Да вы и сами видите, что не с пустыми руками мы сюда пришли. Ага, стало быть, у вас тут есть информаторы. Даже наверняка. Только вот люди они не слишком осведомленные, иначе знали бы уже, что никакого отдельного танкового полка в природе не существует. А ведь бандиты их не тронули. Интересно, и что же это за стукачи такие у вас? Эх, дядя! Язык надо было за зубами держать. Теперь мы с тобой сразу не расстанемся. Да? Немного бы вы с такими силами тут сделать сумели. Бандитов было около 2000 человек. Все ваше воинство раскатали бы в тонкий блин. Просто за счет численного превосходства. Да и оружия у них хватало. Вот, кстати, и для вас вопрос. Как вообще такое могло произойти? Одновременное восстание в двух зонах, да еще и поддержанное снаружи. Это не просто так. И оружие им подбросили очень вовремя. Такое дело за день не организовать. Горяйнов слегка смутился. К таким вопросам он явно не был готов. Ну, мы, конечно, проводим работу и в этом отношении, но результат пока не очевиден. Так... Берет бразды правления в свои руки губернатор. Видишь, что разговор пошел куда-то не в ту сторону. С бандитами будем разбираться позже. Кстати, а сколько их осталось в живых? Около 300 человек. Так мало? Он явно ошарашен. И что же они делают? Уголь добывают. Лагерь для этого они сами построить распорядились. Вот теперь сами там и живут. И кто распорядился это сделать? Это мое приказание. Надо вернуть их в город. Зачем? В интересах следствия. А еще тебе нужны верные, обязанные своим спасением из лагеря люди, которые будут выполнять любые распоряжения. И кто будет работать на разрезе? Но ведь кто-то работал там раньше. Соображает дядя. Убрать из города большую часть рабочих и тем самым ослабить оборону. Обойдетесь. Я подумаю над этим. Сразу сделать это не выйдет. Надо организовать замену бандитам, сформировать бригады. Мне будет нужен господин Ванаев. Он пользуется большим авторитетом среди шахтеров. Но он же обычный бригадир. Успели, значит, Трофима допросить. А больше тут никого нет. С нами прибыл директор разреза. Ну все, падлы, предусмотрели. Со своей колокольни, разумеется. Да? Ну, я не рекомендовал бы ему выступать перед рабочими. Могут не так понять. В трудный момент он оказался неведомо где. Но мы же были обязаны сохранить руководящие кадры. Так, все ясно теперь. Вот они, организаторы этого бардака. Как там сценарист говорил? триумфальное возвращение прежней элиты. Вот она передо мной сидит. Возможно, что и не вся, но уж большая ее часть наверняка тут. Вы их сохранили, не спорю. Но вот свой авторитет перед населением они утратили безвозвратно, увы. Так что без господина Ванаева разговора с шахтерами не будет. Мои собеседники переглядываются. Но где гарантии, что он сумеет их убедить? Ну что же вы с ним сделали, что так теперь его опасаетесь? Ничем помочь не могу. Кроме него никто шахтеров не уговорит, да и оружия у них на руках достаточно. Меня могут и не послушать. Но у вас ведь есть части, подчиненные лично вам. Ах, как досадно, что они есть. Или, по крайней мере, предполагается, что они существуют. То-то ты так со мною вежливо и говоришь. Да, я располагаю такими подразделениями, но они выполняют конкретно задание, и я не буду их отвлекать на исполнение несвойственных им функций. Да ведь у вас свои силы имеются, тот же СОБР. Пускай и займется своим прямым делом, порядок поддерживает. Начальник СОБРа еле заметно поморщился. Ага, ясно теперь, каким ты уважением среди своих подчиненных пользуешься. Да и обломилась ваша затея меня с местными поссорить, что тоже радости вам не прибавило. А судя по кислой морде генерала, затея эта как раз ему и принадлежала. Ну, губернатор в замешательстве. Пожалуй, что мы могли бы отпустить господина Ванаева под вашу ответственность, господин майор. Без проблем. Да, и кроме того, необходимо принять меры для сдачи оружия населением. Мы понимаем, тогда были экстраординарные обстоятельства. Это было вызвано необходимостью, но сейчас-то все в норме. В городе установлена законная власть. Ты, дядя, не поторопился? И потребности в этом больше нет? Господин генерал, обращается Поливанов к начальнику УВД. Надо это организовать немедленно. Будет исполнено. Важно наклонят голову тот. Я немедленно этим займусь. Господин майор, ваши люди окажут мне необходимую помощь. Я приму меры к тому, чтобы собрать всех, имеющих оружие, в одном месте. Вот и хорошо. Так, похоже, что разговор закончен. Мне, во всяком случае, тут делать больше нечего. Встаю с места. Я могу быть свободным? Да-да. Тоже приподнимается из кресла губернатор. Господина Ванаева к вам проводят. А мы все ждем вас в гости, вместе с капитаном Волковым, разумеется. В наручниках и под конвоем. Прихватив оружие, спускаюсь вниз. Попов сидит на прежнем месте. Увидев меня, он встает навстречу. Пообщались? Ага, покурим. Мы выходим на крыльцо, и капитан протягивает мне пачку сигарет. Да не курю я. Ты уж сам подыми, внутри ведь не дадут. Он кивает и вытаскивает из пачки сигарету. Щелкает зажигалкой. Ну и как твои впечатления, майор? Зоопарк. Ты сколько уже лет пашешь? 15-й год, а что? До сих пор капитан? Ну, начальство на это свое мнение есть. И с мнением отряда оно не совпадает. Ну, оттого и я по сей день майором хожу. Только вот моего начальства тут нет. И откровенно тебе скажу, что я этим ничуть не огорчен. А кто ж тут есть? Никого, кроме нас самих. Ты в курсе, что твоих бойцов хотят использовать для разоружения населения? Попов кивает. Знаю. И? Он сплевывает под ноги. Чего ты меня тут за нос водишь? Остопизла мне это уже вся свистопляска. Это ты хотел знать? Здесь, за домами, танковый полк. И несколько тысяч автоматчиков. Как понимаешь, на все убеждения и приказы вашего начальства я положил с присвистом. и выполнять их не собираюсь. Более того, в том, что тут творилось, есть и их заслуга, и весьма немаленькая. Могу открыть вам выход и выпустить колонну из города. Мы не хотим воевать, хватит уже. Нас и так не очень много осталось. Сейчас ко мне выведут нашего товарища, и я уйду. Вернусь через час, так что у тебя есть время подумать. Скрипит входная дверь, и на крыльцо выходит Ванаев. Он весь какой-то осунувшийся. Увидев меня, вскидывается и быстро сбегает по ступенькам. Николаич, утро тебе не скажу, чтобы доброго. Пошли. Потопали. Он поворачивается к капитану. Бывай, мужик, за доброту спасибо. И тебе, дядя, не хворать. Кивает Попов. Глядишь, свидимся еще. Он протягивает Трофиму руку, и тот ее пожимает. Киваю капитану и спускаюсь вниз. «Как ты?» — спрашиваю у Ванаева. «Херово!» Он мотает головой, словно прогоняя обрывки сна. «Черт! Я и не думал даже, что еще раз вот так!» «В смысле?» «Ну, еще 10 лет назад у нас тут эксперимент проводили по увеличению скорости разработки угольного пласта. При этом с высокой башни на технику безопасности наклали. Вот ты ухнула за раз 30 кубиков. Придавила 3, один впоследствии помер. Так меня тогда месяц вот эдак мотали, шили дело. Хотя вины в моей том не было, ни на грамм. Я же еще раньше докладную писал. В том смысле, что авантюра — это все. Гробами закончить можем, а не рекордами. Но там как раз верхние люди присутствовали. А они по должности своей непогрешимы. Стало быть, виноват кто-то внизу. Директор разреза тоже номенклатура, трогать нельзя. Вот на меня всех собак и вешали. Удалось? Хрена. Раскопали такие ребята копию той докладной, аж в Москве. Вот и накрылось дело медным тазом. Как тогда все на тормозах испустили, виновного не нашли. Эксперимент прекратили, а передо мною даже и не извинился никто. Вроде как и не было ничего. Ну а сейчас-то что тебе шили? Организацию незаконного вооруженного формирования. О как! На старости лет и в террористы попал. А капитана ты за что благодарил? Да мне при задержании чуть в совло сгоряча не носовали. Не хотел я оружие отдавать. Ну, капитан тогда влез, да не дал мне ребра намять. Сигаретой угостил, даже извинился. Неплохой он мужик, хоть и служит мерзюкам. Так уж и все они там мерзюки. Не все, так многие. Ты уж поверь, я в жизни всякого навидался. Вот и не стерпел. Только одних нахлебников скинули, как нате, новые халявщики нарисовались. Ну, это уж скорее старые. А мне однохренственно. И тех не надо бы, и этих. Ну, ладно, ладно, не кипятись. Мы тут тоже не лаптем щи хлебали, пока ты там парился.